6. Предательство. Дорос и сам был не прочь выпить. Он все еще чувствовал, как от бега разрывались его легкие, а мышцы ног продолжали гудеть. Они пили сухое вино, но и оно в один момент все же ударило им в головы. Мысли стали вялыми, а язык слишком разговорчивым. «И ты их правда нашел?» — все удивлялся услышанному Зенон. Да, это были сундуки с кожаными мешками, и в каждом из них не меньше пары килограмм золота. Ты видел это сам? Глаза Зенона буквально округлились. Даже больше скажу. Считал? Весь день только тем и занимался, — соврал Дорос, которому даже стало смешно от того, что Зенон во все это верил. Ну и где же хотя бы часть? Ты хочешь войти в долю? Пошутил он и, взяв со стола бутылку красного, налил себе полный бокал. «На самом деле у меня все есть, а с другой стороны, ведь это же сокровище!» В ответ Дорос с удовольствием сделал большой глоток. «Да ты так вырубишься раньше, чем я узнаю концовку!» — заволновался Зенон. «А его сокровище скоро все равно увезут. Просто ждут отряд, а после этого тю-тю и след простынет». «Как тю-тю? А где же это все теперь?» Дорос чувствовал, что перепил. Еще минута-другая, он бы просто мог отключиться. Что он там наговорил Зенону, Дорос уже не помнил. Зато наутро, проснувшись в своей кровати, он четко осознавал, что их разговор в ресторане ему не понравился. «Надо бы продолжить», — пробормотал он себе под нос и, поднявшись, пошел в ванную. Час спустя, после двух чашек крепкого сладкого кофе, Дорос был уже исключительно бодр, так что он оделся и отправился к Зенону, сказать, чтобы тот не принимал близко к сердцу те сказки, которые он услышал про клад. Однако же, придя в лабораторию, Дорос увидел, что одна капсула перехода была активирована, а сознание Зенона погружено в прошлое. «Ну что ж...» «Ушел так ушел», — постучав пальцами по стеклянному колпаку, задумчиво произнес Дорос. Совершенно не огорчившись, он молча подошел ко второй капсуле, запустил тест и, пока он проходил, настроил дату и точку выхода. Переход, как обычно, был нелегким. Опять бросок, тошнота и эти маленькие звездочки в глазах, которые почти что целую минуту мешали сосредоточиться. Окно было закрыто ставнями, но сквозь щель пробивался яркий свет. Он с легкостью приподнялся. «Значит, я молодой», — подумал он и попробовал посмотреть на свои руки. Однако же тело не подчинялось ему. Кто-то открыл ставни, яркий свет озарил небольшую комнату, где, кроме стола и кровати, на которой давно не меняли белье, не было ничего. «А вот и ты», — подумал Дорос, увидев сидящего на полу небритого мужчину. «Надо меньше пить», — произнес он и сам удивился, как это ему удалось. Промычал мужчина и тяжело поднял голову. «Закрой». «Значит, за всем этим стоял ты, Зенон». Дорос посмотрел на свои руки и сжал пальцы в кулаки, проверяя их послушность. Мужчина на полу перестал мычать и замотал головой, словно пытаясь понять то, что ему сказали. «Та женщина на скале, ты хотел убить ее? Наверное, чтобы никто не знал о твоем появлении в прошлом». Сидевший на полу с трудом поднял голову. Его взгляд был таким туманным, как будто он пил уже далеко не один день и теперь с трудом соображал, что происходит вокруг. «Когда я отправился в прошлое, ты внес поправки в код моего перехода, и я мог вернуться только по таймеру. У тебя было много времени, но я видел, как ты закрывал колпак камеры, из которой только что вышел. Ты...» Похоже, мужчина стал приходить в себя и уже мог разговаривать. «Я перехватил кулон той женщины еще до того, как он рассыпался. Код был твой. Но тогда я не мог понять, зачем такая секретность. Похоже, что Кадмос поделился с тобой информацией относительно медного артефакта, который, кроме тебя, все считали подделкой. У тебя нет опыта путешествий в прошлое с целью все выяснить. Так что ты воспользовался Кроносом, рассказав ему о ней, но не уточнив, зачем именно она тебе нужна. Сидевший на полу мужчина, упершись рукой в стену, старался приподнять свое тело. Но странно даже не столько это, сколько то, что когда нашу команду расформировали и все приборы глаза уничтожили, именно ты свел Кадмоса с инвестором. «Слухи!» — каждое произносимое слово явно давалось ему с трудом. «Нет, это не слухи. Ты хорошо знал Лукаса, отца Кроноса. Я видел тебя в его доме. А ведь он замкнутый человек и никого к себе не подпускает. А тебя, ну надо же, он обнимал как сына». «Ты... это ты...» «Да, это я, Дорос. Тот самый, который тебя доверял. Именно ты всегда оставался в нашем времени и следил за приборами. Вот только я долго не мог понять, зачем ты забросил сознание Кроноса в лошадь. Хотел, чтобы он сошел с ума или его там убили?» Дорос присел на кровать. «Да-да, ты хотел, чтобы он умер. Ведь тогда глаз достался бы тебе, верно?» Мужчина снова замычал, опустился на колени и на них пополз в сторону Дороса. «Первым, от кого ты избавился, был Омон. А ведь ты был крестным его сына. Теперь его жена осталась одна, но ты не учел одного обстоятельства. В твои обязанности входило следить за прибором глаза, но ведь Кадмос так же, как и я, знал про код записи. В мозге того, кто отправлялся в прошлое. Код Омона был изменен, точно так же, как и у других. У тех, что лежат сейчас в коме. И совсем уже другое дело, что они из старого проекта». «О чем ты говоришь?» Небритый мужчина, с трудом переставляя колени, продолжал ползти к Доросу. «Я думал, что Кадмоса ты, так же, как и других, запер в прошлом. Но ты поумнел. Ты изменил код перехода кулона, которым должен был вернуть сознание Кадмоса обратно. Так что он не умер в прошлом, если вдруг ты на это надеялся. Он живой и ждет тебя здесь». «Что?» Небритый оторвал руки от пола, и его тело выпрямилось. Его взгляд в одно мгновение стал трезвым и проницательным. «Ты рассказал Кроносу про медную табличку и уговорил его продолжить изыскание. Именно тогда я и заподозрил тебя в предательстве». «Нет, нет, этого не может быть. Это не ты». «Нет, это именно я, твой друг Дорос. Ты хочешь меня задушить? Валяй, я уйду. Я, но не ты». И Дорос показал тот самый кулон перехода, который должен был быть у него, у Зенона. Небритый мужчина неистово принялся шарить по своим карманам, однако же, не обнаружив в них ничего, стал медленно подниматься с пола. Дорос положил кулон на стол и со всей силы надавил на кристаллическую паутину. Зенон дернулся так, словно его сознание покинуло тело. Дорос еще успел ощутить то, как клинок вошел ему в грудь, после чего в его легких что-то забулькало. «Слышишь, ляск!» — захлебываясь от крови, с трудом произнес Дорос. С улицы доносилось конское ржание и звон цепей. «Это за тобой. Тебя схватят, а утром казнят. Ведь в обоих мирах ты убийца!» Зенон метнулся к дверям. Он все еще надеялся скрыться и избежать в виселице. Дорос последний раз набрал в легкий воздух. Сознание отшвырнуло его вперед, а затем начались кашель и тошнота, от которых ему стало совсем дурно. «Вернулся?» — спокойно спросил его Кронос и стал отключать приборы на камере перехода. «А где же Зенон?» «Его схватили, переходник поврежден, а утром Зенона казнят». Дорос сказал не все. На самом деле никакой казни не будет. Зенона осудят и отправят на каменоломню в буфер добывать материал для строительства мостов, а через 10 лет его, покрытого язвами, отправят на остров, где ему будет суждено сгнить заживо. «Прошлый раз я пересекся с Кадмосом». «Ты? И где это произошло? И почему ты об этом не сказал?» — возмущенно спросил Кронос и, проверив показатели прибора у Зенона, сел напротив Дороса. «Не мог. Я знаю, где он, но его нужно вернуть». «И как ты себе это представляешь? Его тело в коме, а мы отключили связь с переходом. Да и какой смысл держать его подключенным, если таймер уже давно показал ноль? В прошлом он должен быть мертв. «Нет», — уверенно сказал Дорос, — «он живой. Я разговаривал с ним и видел его кулон перехода. Странно, что кулон не самоуничтожился. И как ты можешь все это объяснить?» «Пока не знаю. Надо найти Кадмоса, ведь именно он стоял у истоков создания глаза. Он знает, как произвести возврат. Мне нужно...» «Я с тобой», — заявил Кронос и начал настраивать третью камеру для перехода. «Тебе опасно. Помнишь, что было с тобой в прошлый раз? Ты чуть не умер». «Но ведь не умер же!» — резко отозвался Кронос и посмотрел на спящее тело Зенона. «Он точно не вернется?» «Его кулон перехода разрушен, так что даже смерть не вернет его обратно». «Тогда идем. Говори мне время и координаты». «Пожалуйста, останься. Я сам». «Нет», — отрезал Кронос. «Я никогда не думал о том, что мои собственные деньги могут привести к таким последствиям. Я этого не хотел. А восстановить ход истории для того, чтобы люди владели истиной, а не ложным представлением о прошлом, это теперь дело чести». Пальцы Кроноса нервно застучали по клавиатуре. «Я с тобой», — повторил он. «Хорошо», — сдался Дорос. Он записал координаты и, учитывая ту стычку в лесу, накинул еще пару дней. Кадмос не мог уйти далеко. Ему нужна была Исиса, а чтобы до нее добраться, ему требовались еще и наемники. Кронос подготовил оборудование, включил таймер, лег в камеру и, опустив стеклянный колпак, привел в действие процесс перехода.